Иерусалимские князья и Иерусалимский храм. Социальная структура общества иудеи была достаточно простой. Подавляющая часть населения страны проживала в сельской местности и занималась земледелием и скотоводством. Простой народ был крайне угнетен и беден. Вот что по этому поводу писал профессор Буткевич. «Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа простой еврейский народ, обремененный тяжелыми римскими налогами и податями на храм, десятинами в пользу священников и левитов, угнетаемый корыстолюбивыми кредиторами и мытарями, жил вообще в большой бедности и нужде. Но чем беднее был народ, чем сильнее сказывалась его нищета, тем рельефнее бросались в глаза те немногие лица, которые владели большими богатствами и окружали себя чисто восточной роскошью. Современные Христу еврейские богачи слыли под именем иерусалимских князей, проживали в Иерусалиме в собственных дворцах, устройством и роскошью напоминавших дворцы римских кесарей, а для летнего отдыха и увеселений устраивали еще загородные дачи. Далее автор говорит о том, что богатство иерусалимских князей добывалось преимущественно неправедными путями. Нужно признать фактом, не подлежащим сомнению, что у евреев всегда более чем у других народов обнаруживались страсти, корыстолюбие и любостяжание. Начиная с Моисея, все ветхозаветные и боговдохновенные писатели, в особенности же Давид, Соломон, Иисус, сын Сирахов и пророки, согласно утверждают, что многие уже древние евреи, забыв Иегову и его заповеди, часто не брезговали никакими средствами для своего обогащения. Они не гнушались обманом, воровством, даже разбоями и ограблениями купеческих караванов. В состав иерусалимских князей входили прежде всего а. первосвященник, члены его семьи, священники и левиты, управлявшие казной храма, жреческая олигархия, б. наиболее богатые мытари, те, кто в Евангелии называются начальниками мытарей, фискальная олигархия, в. ростовщики, землевладельцы, крупные торговцы, финансовая олигархия. В отдельные периоды истории в финансовую элиту иудеи входили некоторые другие лица и группы. Например, Ирод Великий и его близкие и дальние родственники. Деление верхушки иудеи на указанные группы достаточно условно, потому что многие иерусалимские князья одновременно принадлежали к жреческой и финансовой олигархии, либо к фискальной и финансовой олигархии. Так или иначе, иерусалимские князья были связаны многими невидимыми нитями с Иерусалимским храмом. Прежде всего, часть из них непосредственно занималась управлением казной храма и разбогатели благодаря этому. Те, кто не относились к этой группе управляющих казной, размещали в храме свои капиталы, депозиты. При необходимости они могли пользоваться кредитами храма. Наконец, они могли быть партнерами и участниками различных проектов и операций, осуществляемых управителями храма. Это могли быть операции по торговле драгоценными металлами, операции с недвижимостью, различные подряды, например, подряды на реконструкцию храма, начатую при царе Ироде. Безусловно, отношения между членами правящей верхушки были далеко не безоблачными. Между ними шла непрерывная борьба, конкуренция за доступ к ресурсам казны. Нередко такая борьба заканчивалась плачевно для иудеев. Например, некоторые авторы считают, что борьба между Гирканом и Аристобулом в первом веке до нашей эры за контроль над храмовой казной привела к утрате национальной независимости иудеи и ее превращению в зависимую от Рима провинцию. Волгин пишет: «Поскольку мы утвердились в мысли, что Иерусалимский храм в первую очередь был национальным банком, то можем предположить, что все религиозные и идеологические разногласия порождались борьбой за право распоряжаться содержимым храма, то есть его золотым запасом и другими активами банка. Борьба за право распоряжаться национальной казной расколола правоверных иудеев на два непримиримых лагеря, конкуренция между которыми привела, как считает Иосиф Флавий, к порабощению иудеи римлянами.